кают-компании было шумно и довольно бестолково. Офицеры без конца произносили тосты, прославляющие лучшую половину человечества и лучших представительниц лучшей половины в лице Анны и Мари. Кто-то все время пытался говорить о таинственных грезах и невозможном счастье. Молоденький мичман негромко перебирал струны гитары. Офицеры в накрахмаленных сорочках, в сюртуках и при кортиках наперебой старались угодить дамам, сыпали остротами, рассказывали необыкновенные истории. Анна благосклонно заметила Бирилеву. «Как у вас мило! Как вы все дружны!» Всегда завидовала мужчинам. Они знают цену товариществу. Штурман, открыв крышку пианино, ударил пальцами по клавишам. «Вальс!» — нестройно потребовали голоса. Музыка заполнила кают-компанию. Пригласили на танец Анну, потом Мари. Они кружились попеременно с офицерами, чувствуя себя превосходно в обществе галантных мужчин, ощущая свои почти божественные права над этими людьми. Внезапно дверь распахнулась, и в кают-компанию вошел вахтенный офицер. Не обращая внимания на танцующих, он прошел к старшему офицеру, капитану второго ранга, и что-то зашептал ему на ухо. Изобразив кислую гримасу, тот лениво поднялся, видимо, чем-то озабоченный. Заметивший эти перемены штурман, сбился с мелодии и прекратил играть. В наступившей тишине отчетливо и спокойно раздался голос Бирилева. «Что случилось, господа?» Старший офицер поморщился. «Осмелюсь доложить. Совсем распустились. Неприятнейшая история. Боцман на шканцах при уборке поучил малость матроса, а тот нагрубил и команду на боцмана взволновал. Я им покажу бунтовать. Я прошу вас не забываться, Виталий Алексеевич», со спокойной уверенностью одернул своего заместителя Бирилев. «Ваши выражения, по меньшей мере, не тактичны в данной обстановке. И кроме того, вы знаете, что я запретил рукоприкладство». «Вот-вот», — печально вздохнул старший офицер, «эти ваши либеральные методы воспитания. Уж я б его, голубчика, воспитал». Его одутловатое лицо с оттопленными ушами было одновременно и настороженно, и агрессивно. Мари почему-то подумала про старшего офицера. Он похож на жабу. Будто стремясь еще больше соответствовать найденному ею определению, капитан второго ранга начал вздрагивать вспотевшими скулами и полузаплывшими глазками. Голос его отвердел. «Беспощадная суровость — основа флотской выучки, а не буквари, которые у нас, насмех всему флоту, зубрят в кубриках. Прекратить!» Взгляд Николая Алексеевича был значительным и пристальным. «Слушаюсь, господин флигель, адъютант его императорского величества». Старший офицер щелкнул каблуками, будто щеголяя служебной корректностью дисциплинированного офицера, отошел к столу и разом, словно желая загасить охвативший его внутренний огонь, выпил бокал шампанского. Замершие в напряженном ожидании офицеры облегченно вздохнули. «Оконфузились, право слово, оконфузились», — укоризненно бормотал судовой врач. Мари вдруг захотелось уйти отсюда. Она обратилась к Бирилеву. «Николай Алексеевич, мне что-то душно. Проводите меня, пожалуйста, на палубу». Бирилев подал ей руку и, кивнув офицерам, вышел из каюты. Никто не пошел следом. Штурман снова ударил по клавишам, и Анну подхватили, видимо, не без умысла, в танец. Она поняла и охотно отдала себя в плен мужской солидарности. На палубе, на баке, сразу опустевшем при появлении капитана, Бирилев внезапно взорвался. Видали, мерзавца? Положение матроса и без того хуже некуда. Десятки статей морского устава лишают его права и человеческого достоинства. А подобные вот типы... Мари ласково тронула его руку. Николай Алексеевич. Он отозвался благодарной улыбкой и продолжал уже спокойнее. Где были подобные господа, когда севастопольский рейд под Томогильными крестами был усеян верхушками мачт потопленных кораблей? Знали бы вы, Мари, каким высоким светом там, у самого краешка смерти, души людей озарились, какие мысли пробудились в них. Меня ведь самого от смерти матрос спас, прикрыл своим телом от залпа зуавов, жизнью своей пожертвовал. В моей каюте есть его портрет. Хотите, я вам покажу? Мари согласно кивнула головой, и они спустились в капитанскую каюту. Это было довольно просторное помещение, скромно обставленное. Бирилев, усадив гостю на диван, достал из шкатулки небольшой портрет и устроился рядом. Знаете, у нас любят рассказывать всякие героические истории. Поднялись штыки наперевес, и как дали французам и англичанам, будто на пикник на сопку сходили.